Мечта. Негоден. Вот она, мечта детства, которая разбивается на глазах. Так хотел стать военным. Видимо, не судьба. А какая у меня другая мечта? На этот вопрос 18-летний я не знал правильного ответа. Друзья смеются, мол, забей, болт, бывает. Хожу, грущу, думаю, стрёмно просто так сдаваться. В голове теплится один резервный вариант. И я решительно отдаю свой телефон в ломбард и покупаю билет, пиксель и берцы. Все-таки пишут, что в армии ДНР все выдают. Кто ж знал, что от фразы «там все дадут» я сам в будущем буду устало улыбаться, как от надоевшей шутки. В общем, первый раз в жизни я куда-то выбрался настолько далеко за пределы своего небольшого города. Ростов, пересадка на автобус в Донецк. Еще в поезде до Ростова, пока ехал, переоделся в свой пиксель и новые берцы. До автобуса было еще часа 4, и вот когда я стоял весь такой уже с виду военный, мимо меня вальяжно профлонировал представитель военной полиции. Конечно же, мой вид не остался безнаказанным и привлек его внимание. «Документы. Кто такой? Пройдемте». А мне-то по юности и наивности скрывать было нечего, и я объяснил, что я еду добровольцем в ДНР. Я, собственно, еще тогда не понимал, что этот черт хотел стрясти с меня бабок, припугнув комендатурой. Поняв, что денег не будет и брать меня вроде не за что, меня повезло, великодушно отпустили. И вот, наконец-то, тот самый автобус, а вот уже граница и сам Донецк. В то время мне казалось, что этот город должен выглядеть примерно как Грозный в 94-95 году, но больше всего меня поразило то, что он выглядел даже лучше, чем мой родной городок. Подавив удивление, я сразу направился в местный военкомат, где тетя на входе внимательно осмотрела мой паспорт, а затем, подняв взгляд на мою не сильно омраченную долгой жизнью физиономию, спросила: «Родители-то хоть знают, где ты?» Отвечаю: «Нет родителей». На вопрос дяденьки в форме «кем хочу быть?» отвечаю, что хочу научиться быть солдатом. «Все нормальные инструктора на передовой. Как к этому относишься?» «Положительно», — сказал я. «Я-то думал, меня месяц-другой подготовят и все выдадут». Какой же я был тогда еще наивный ребенок. Приехал в подразделение. Я единственный вообще без боевого опыта. Все косятся, воспринимают штыки. Вышел командир на знакомство. Сообщил, что застрелит лично, если накосячу. Атмосфера давит, все пугают. Это я сейчас уже понимаю, что смотрели на реакцию. В общем, через 4 дня после приезда в Донецк я уже обнаружил себя в окопе под увесистым прилетом 120-х мин и думал в основном о том, чтобы вернуться обратно, в колледж на третий курс. И что вообще происходит, блядь, что я тут делаю? В первую же неделю увидел 200-го, снайпер отработал. И чем дальше, тем больше возникало мыслей уйти, запятисотиться. Это не моя война. И вообще мой дом отсюда в паре тысяч километров. «Ну, уезжай, но поживи хоть чуть-чуть, пожалуйста», — пульсировал мозг. Боевые товарищи тоже не остались в стороне и подталкивали, кто словом, а кто отчетливым безразличием. Спустя пару недель миномета я был уже совсем грустный, потерянный. Думал, сломаюсь или нет. Может, и нет. А может, да пошло оно всё нахуй. И я принимаю этот вызов судьбы. Я остаюсь. Встаю и во весь голос заявляю командиру: «Я остаюсь, я никуда отсюда не уеду». «Молодец», — отвечает командир, — «значит, я в тебе не ошибся». Я резко выдохнул, а самого аж трясет от адреналина. Так и началось мое становление, в которое никто не верил. Воистину, война — дело молодых. Сын Торвальда.